Глава 5. Ветер приносил из темноты всплески хохота. Обернувшись, Кэт увидела всю ту же компанию подростков, толкавшихся на углу. Они смотрели в ее сторону и гоготали. Чертовы недоумки. По их идиотскому мнению, это очень смешно. Дрожа от ярости, она двинулась к ним. «Эй!» — крикнула она. «Эй, вы!» Адам схватил ее за руку, пытаясь удержать. «По-моему, это дурная затея», — прошептал он. «Пустите меня!» «Если вдуматься, это просто ужасная затея!» «Я хочу вернуть свою машину!» — сказала Кэт, вырывая руку. Злость придала ей необходимую скорость. Кэт почти мгновенно оказалась на углу. Подростки смотрели на нее, не двигаясь с места. «Ладно, пошутили и хватит. Где она?» «Вы о ком, леди?» «О моей машине, придурок!» «У вас была машина?» — голоском наивного ребенка спросил парень. «Эта машина гроша ломаного не стоит». Игнорируя его клоунаду, продолжала Кэт. «Неужели кому-то хочется попасть в тюрьму из-за такого хлама? Так что возвращайте мне машину, и тогда, пожалуй, я не стану звать копов». Часть подростков нырнула в темноту. Остальные человек 6 встали полукругом. Только сейчас Кэт заметила, что рядом с ней плечом к плечу стоит Адам. Удивительно. Не драпанул в своем смокинге. Наверное, она его недооценивала. Подростки смотрели на нее, ожидая увидеть страх. Кэт по собственному опыту знала, как устроены мозги таких парней. Стоит только повернуться к ним спиной, показать хоть малейший испуг, и они накинутся стаей. «Я требую вернуть мне машину», — с расстановкой произнесла Кэт. «А иначе что?» — спросил один парень. «А иначе мой друг очень разозлится», — ответила она, кивая на Адама. Все повернули голову к нему. «Контрел, не сердитесь на меня за этот маленький блеф». Адам стоял, не шелохнувшись, крепкий, как стена. Еще двое парней слиняли в темноту, оставшиеся четверо начинали нервничать. «Вам все равно не видать своих колес», — сказал один. «Это почему?» «Угнали, вот почему, не мы». «А кто?» «Репо. Есть тут такой чувак. Открыл дверцу и тю-тю. Так что, леди, отъездились вы на своей тачке». Это вполне было похоже на правду. «Я проиграла», — шепнула она Адаму. «Идемте». «Я думал, вы будете стоять до конца». Соблюдая предосторожность, они двинулись в обратный путь к 5-й высотке. Кэт рассчитывала снова зайти к папе Эрлу и позвонить в полицию. Что касается ее Субару, машина была застрахована. Все внимание Кэт было поглощено оставшейся четверкой. Опасаясь нападения со спины, она не услышала шагов. А их уже ждали. Едва они поднялись на крыльцо 5-й высотки, из темноты выступили двое, преградив им путь. «Дайте нам пройти», — приказала Кэт. Парни не шевельнулись. «Вас просят отойти в сторону», — спокойным тоном произнес Адам. «Отойдите, и у вас не будет неприятностей». Парни засмеялись. Они смотрели не на нее, а в пространство за ее спиной. Она успела повернуться и увидеть третьего. Третий, что из силы, толкнул Адама. Адам, не удержав равновесия, рухнул на колени. Двое словно ждали этого момента. Один ударил Адаму кулаком в челюсть. Адам успел выставить руку и блокировать второй удар. Кэт закричала. Не от страха, от новой волны, охватившей ее злости. Тому, кто был ближе, она врезала по скуле. Пальцы обожгла боль, но Кэт с торжеством смотрела, как сопляк зашатался. К этому времени Адам успел вскочить и ударить второго парня. Третий дубасил его по спине. Развернувшись, Адам сбил нападавшего с ног. Парень откатился на несколько футов, затем сел на корточки. В руке что-то блеснуло. Нож, открывающийся нажатием кнопки. «У него нож!» — крикнула Кэт. Внимание Адама мгновенно переключилось на серебристое лезвие. Он забыл о втором противнике, а тот нанес ему удар. Они оба упали. Парень, оказавшийся сверху, был в более выгодном положении. Подросток с автоматическим ножом двинулся к ним. Кэт успела его перехватить. Она испытала злорадное удовольствие, въехав этому сосунку сапогом по колено. Парень со стоном упал, однако нож не бросил. Она никак не ждала удара в спину. Удар был сильным. «Не как четвертый?» — подумала она. «Сколько же их, тварей?» Кэт упала на колени. Ее схватили за руки, грубо откинули волосы, обнажив горло. Рядом ощутился парень с ножом. «Нет!» — крикнул Адам. «Не трогайте ее!» Лезвие, приставленное к горлу, Кэт застыло. Боковым зрением она видела Адама, рвавшегося к ней. Чувствовалось, он всерьез испугался. Но с троими Адаму было не справиться. Двое висели у него на руках. Третий с изощренным садизмом ударил его по ребрам. Адам согнулся от боли. «Оставьте ее!» – прохрипел он. «Мы тебя не зарежем», – шепнул парень, наклонившись к уху Кэт. «Во всяком случае, не сегодня. Но ты от этих мест держись подальше. Усекла полицейская ищейка. Она не хочет, чтобы ее нашли». «Ошибаешься. Я не работаю в полиции», – выдохнула Кэт. Острый кончик лезвия пропорол ей кожу. По шее потекла кровь. И вдруг парень убрал нож. Ее волосы тоже отпустили. Она стояла на коленях с громко стучащим сердцем. Ужас давил ей горло. Кэт потрогала шею. На пальцах осталась кровь. «Я думала, у тебя рука не поднимется меня порезать», — преодолевая страх, бросила она. «Чего?» — захохотал парень с ножом. «Ты еще не знаешь, как режут, а это был всего лишь легкий поцелуй». Он махнул дружкам, пора сваливать. Те ловко выхватили у Адама бумажник, после чего исполосовали ему смокинг. Сумочку Кэт они тоже забрали. «Считайте, что на этот раз легко отделались», — сказал парень с ножом. От толчка в плечо Кэт растянулась на тротуаре, густо усыпанным битым стеклом. «Никакая треклятая машина того не стоит», — сказал Адам, осторожно прижимая к щеке мешок со льдом. Левая половина его лица распухла, на рассеченной брови запеклась кровь. Его смокинг, такой элегантный и безупречный, в начале вечера превратился в лохмотье. Сейчас он ничем не отличался от прочей публики, заполнявшей комнату ожиданий в отделении экстренной помощи больницы Хэнкок Дженерал. Здесь сидели жертвы драк и обострившихся болячек. Кашляли подростки, протяжно вопили младенцы. Все смиренно дожидались своей очереди. «Каждый, у кого есть крупица здравого смысла, знает, когда драться, когда уносить ноги», — продолжал Адам. «В этой ситуации нужно было бежать». «Что же вы не убежали?» — огрызнулась Кэт. «Ну да. И оставить вас один на один с этим сборищем подонков?» «Спасибо, я вам искренне признательна». «Должен сказать, меня ничуть не вдохновляла перспектива погибнуть из-за какого-то старого Субару». «А мне моя машина нравилась», — пробормотала Кэт. «Моя первая неподдержанная машина». «Она вполне могла оказаться первой и последней». В комнату ожидания приковылял мужчина. Он успел обвести взглядом очередь и тут же потерял сознание. К нему подскочили санитары, погрузили на каталку и куда-то увезли. Присутствующие неодобрительно засопели, предчувствуя, что это надолго, а значит, им придется дольше ждать своей очереди. «В следующий раз я куплю вам новую машину», — сказал Адам. «Я в состоянии сама купить себе машину», — возразила Кэт. «Просто не люблю, когда меня подобным образом облегчают». В комнату ожидания вышла медсестра. Кэт, как и все остальные, с надеждой смотрела на нее. «Уж лучше так, чем быть избитым до полусмерти», — сказал Адам. «Я до сих пор поверить не могу, что у них хватило наглости. Примитивное, заурядное ограбление». «На нас напали не из-за машины. Неужели вы до сих пор не поняли? Машину угнал какой-то отморозок, а эти разобрались с нами по другому поводу». «Новак!» — выкрикнула медсестра. «Это я». Кэт встала. «Идемте со мной». «Погодите». Адам отбросил мешок со льдом. «Как это не из-за машины? А из-за чего эта шантропа устроила потасовку?» «Из-за вашей дочери», — ответила Кэт, уходя вслед за медсестрой. Адам пошел с ними в обшарпанный кабинет. «А вы, сэр, обождите снаружи», — велела ему медсестра. «Он со мной», — сказала Кэт. Медсестра посмотрела на распухшее лицо Адама, затем на синяк под глазом Кэт. «Охотно верю». Она подала Кэт большую бумажную салфетку. «Ложитесь на стол и прикройте кофточку, чтобы кровью не забрызгать». «Уже забрызгала». Кэт легла на стол. Медсестра принялась обрабатывать порез на шее. Кэт поморщилась. Бетадин обжигал сильнее, чем лезвие ножа. «Почему вы думаете, что это как-то связано с Мэв?» — спросил Адам. «А мне наш друг с ножичком в ушко нашептал». «Не ерзайте!» — прикрикнула на Кэт медсестра. «Он мне сказал, держись от этих мест подальше, полицейская ищейка. Она не хочет, чтобы ее нашли». Его слова навели меня на кое-какие мысли. Во-первых, парень умом не блещет. Извилин не хватает, чтобы понять, кто полицейский в штатском, а кто простые люди. Во-вторых, это его предостережение. Она не хочет, чтобы ее нашли. Как вы думаете, кто это она?» «Мэв», — прошептал ошеломленный Адам. В кабинет вошел дежурный врач, чем-то похожий на доктора Майкла Дисса, но еще более усталый и всклокоченный. И у него тоже был взгляд солдата, ведущего нескончаемую войну. Сколько времени длилась его смена? И к скольким телам успели прикоснуться его уставшие руки? Врача звали Фолькер. Так значилось на его бэдже. «Чем поранились?» — спросил он. «Ножом с автоматическим лезвием». «Вас пытались убить?» «Нет, это был несчастный случай». «Хорошо», — вздохнул доктор Фолькер. «Глупых вопросов задавать не стану». Он повернулся к медсестре. «Набор для наложения швов. 3 швов будет достаточно, и дайте мне силокаин». «Местная анестезия». Кэт слегка дернулась, когда игла шприца проколола ей кожу. «Через несколько минут лекарство начнет действовать». «Не верю, что Мэв способна на такое». Все не мог успокоиться Адам. «Пусть у нас с ней разные взгляды на жизнь, но чтобы подговорить своих дружков напасть на нас...» «С чего вы решили, что на вас? Она вообще не знала, кто мы такие, почему спрашиваем о ней. Возможно, обошлось бы и без этого спектакля, если бы мы сразу сказали Энтони, что вы ее отец». «Вы считаете, Энтони ее предупредил?» «Помните, как спешно он ушел? Это потом вы сказали, кем приходитесь, Мэв. Наверное, Энтони побежал прямо к ней». А она свистнула свою шайку и попросила разобраться с излишне любопытной парочкой. «Веселая же у вас жизнь», — проворчал врач, накладывая первый стежок. «Должно быть, Мэв чем-то напугана», — сказала Кэт, не обращая внимания на слова врача. «Иначе зачем посылать свою гвардию при первом появлении незнакомцев?» Вид у Адама был встревоженный. «Чего она боится? Что вы забыли мне рассказать?» «Она в беде», — сказал он, тряхнув головой. «Что это за беда?» Адам опустился на ближайший стул, ощупывая свое избитое лицо. «Та же беда, что и у Джейн Доу?» — спросила Кэт. «У Зини, Варгаса и Никаса?» «Возможно», — глухо ответил Адам. Чувствовалось, какой неохотой он выдавил из себя одно единственное слово. «А может, это как-то связано с корпорацией Сигнус? С каким-нибудь чудо-лекарством, которое сейчас разрабатывается?» «Ну зачем сразу обвинять Сигнус?» — рассердился Адам. «Вы еще не получили ни одного анализа. Вы даже не знаете, какой дрянью травилась вся эта подзаборная наркота». «А вы знаете?» Адам открыл рот, но говорить не стал, заметив заинтересованность на лицах врача и медсестры. «Вы собираетесь накладывать ей швы или нет?» Накинулся он на доктора. «Я так надеялся услышать конец этой истории», — признался тот. Он наложил последний шов и обрезал нитку. «Все готово. Через 5 дней приходите снимать». «Спасибо, это я умею сама». Кэт села. Стены кабинета покачивались, словно она сидела в лодке. Пришлось немного обождать, пока окружающий мир обретет неподвижность. «Когда вам делали последнюю прививку против столбняка?» — спросил врач. 2 года назад я постоянно прививаюсь». «Сутки это место не мочите. 2 раза в день протирайте раствором перекиси. Если заметите покраснение или почувствуете жар, позвоните». Кэт расписалась на бланке. «Но мы всегда рады вас видеть», — бросил ей врач, открывая соседнюю дверь. «С удовольствием послушаю еще какую-нибудь историю». Они вышли в больничный вестибюль. Кэт ждала, пока Адам позвонит себе домой. Естественно, за счет вызываемого абонента. Гвардия МФ обчистила их до последнего цента. Внезапное безденежье заставило Кэт ощутить собственную беспомощность. Кассе она была вынуждена сказать, что пришлет оплату почтой. Кассирша даже не удостоила ее ответом, только кивнула. К чему тратить слова на тех, у кого при себе нет даже $10? «Томас выезжает», — сказал Адам, вешая трубку. «Мы довезем вас домой». «Кто такой Томас?» «Некто вроде Пятницы. Думаю, ему не понравится, когда он увидит остатки смокинга. Он его так старательно наглаживал». Кэт оглядела свою измятую кофточку. «Наверное, мне стоит одолжить вашу Пятницу вместе с утюгом». Они сидели и ждали. Мимо прошла медсестра, неся кофе в пластиковой чашке. Кэт с удовольствием выпила бы кофе, но пустой карман в щель кофейного автомата не сунешь. «Так меня еще не обчищали», — подумала она. Прошло 30 минут. 45 минут. Время двигалось к полуночи, но жизнь в Хэнкок Дженерал не замирала. К стоянке подъезжали медсестры, которым сегодня дежурить в ночь. Они выходили из машин, неся зонтики и мешки с едой. У входа стоял вооруженный охранник, пристально вглядываясь в каждого, кто входил. Это была медицина переднего края, и Хэнкок Дженерал представлял собой эквивалент полевого госпиталя. Любое ножевое огнестрельное ранение, имевшее место в радиусе 3 миль, любое отравление, приступ или попытка суицида, всех их привезут или приведут сюда, в отделение экстренной помощи. Сюда же попадут и жертвы передозировки наркотиков. Новые Ника Сабьяджи и Джейн Доу. «Он тоже лежит здесь», — сказала Кэт, — «в отделении интенсивной терапии». «Кто?» — не понял Адам. «Ника Сабьяджи, я сегодня ездила сюда». Она покачала головой. «Вид у парня плачевный. Не знаю, чем он ширялся, но эта гадость сильно ударила ему по мозгам и по почкам». Адам молчал. Отстраненно. Для него существовало только МЭФ. Местный врач сказал, что это какой-то новый наркотик. Ни с чем подобным он раньше не сталкивался. В мозгу Кэт вдруг пронеслась мысль, от которой ей стало зябко. Она посмотрела на Адама. Тот отвел глаза. «Вы говорили, что нашли для МЭФ работу. В Сигнусе?» «Да», — вздохнул он. «А в каком отделе?» «Я не понимаю ваших умопостроений». «Так в каком отделе?» Он снова вздохнул, показывая ей, как безумно он устал. «В научно-исследовательском. Она убирала в лаборатории. Следила за автоклавом. Обычная работа. Для всего остального требовалось образование». «Над чем работала лаборатория?» «Над разными проектами. Диапазон широкий. От антибиотиков до восстановителей волос». «А над аналогами морфина?» «Послушайте», — раздраженно бросил Адам. «Мы фармацевтическая компания. Более утоляющие средства пользуются огромным спросом на рынке». «Я хочу знать, велись ли в той лаборатории работы над чем-то принципиально новым, над средством, которое больше нигде не разрабатывается?» Он кивнул. Не сразу и очень неохотно. «Это прорыв. Или станет прорывом, если мы сможем устранить побочное явление. По своим свойствам это средство близко к природным эндорфинам. Оно воздействует на те же энзимные рецепторы, что и морфин. Липнет к ним словно какой-то суперклей. Плюс длительный срок действия. Это может стать идеальным болеутоляющим для тех, у кого рак в последней стадии». «Длительный срок действия какой?» «Одна доза устраняет боль на 72 часа. Возможно, больше. Это преимущество нового аппарата и его недостаток. Мы проводили эксперименты на животных. Передозировка чревата длительной комой». Кэт скачала на ноги. «Идемте со мной». «Куда?» «В отделение интенсивной терапии?» «Возможно, у них уже есть результаты токсикологических анализов Ника Сабьяджи. Мне хочется, чтобы вы посмотрели своими глазами и сказали, совпадают ли результаты с вашим чудо-лекарством». «Но я не биохимик, это нужно показать моим специалистам». «Покажете, пусть подтвердят». Адам упрямо покачал головой. «Больничные токсикологические анализы недостаточно убедительны». «Скажите, почему вы противитесь? Боитесь услышать правду? Узнать, что детище Сигнуса убивает людей?» Адам медленно встал. Он был намного выше Кэт, и приходилось смотреть на него снизу вверх, выдерживать холодное молчание его глаз. Вплоть до этой минуты Адам Контрилл не вызывал у нее страха. Ее не страшили ни его богатство, ни власть, ни даже обаятельная внешность. Но его гнев... Его гнев был чем-то иным, чем-то таким, от чего она не могла загородиться или отвернуться. Некоторое время они пристально смотрели друг на друга, и внутри Кэт появилось новое ощущение. Нечто такое, чего она никак не ожидала и чему была очень удивлена. Все вокруг, вестибюль, люди, шаги и голоса, все это перестало существовать. Точнее, она перестала это замечать. Чары разрушил женский голос, окликнувший Адама по имени. «Адам? Это как понимать? Что ты с собой сделал?» Это была Изабель, только что приехавшая в больницу. На ней по-прежнему было нарядное вечернее платье. Изабель смотрела на Адама и морщилась. «Что с твоей одеждой? А с лицом? Что тут вообще произошло?» Она дотронулась до израненной щеки Адама. Он дернулся. «Мы попали в небольшую заварушку», — сказал он. «Но как ты здесь очутилась?» «Услышала, что Томас собирается ехать за тобой. Сказала, что поеду сама». «Придется сделать ему внушение». «Он тут ни при чем. Я настояла. Думала, ты обрадуешься, что я тебя спасаю». Изабель наградила Адама улыбкой. «Разве ты не рад?» «Тебе не следовало сюда ехать», — сказал Адам. «Особенно на ночь глядя. Здесь небезопасно». «Допустим». Изабель оглядела пространство, в котором оказалась. Возможно, только сейчас она увидела уставших, измученных людей, вынужденных дожидаться своей очереди. Зябко поежившись, она плотнее закуталась в накидку. «Но зачем ты поехал туда, где небезопасно?» Ее взгляд задержался на лице Кэт, украшенным синяком. «Нечего сказать, заварушка», — пробормотала она. «Доктора Новак тоже нужно отвезти домой», — сказал Адам. «У нее украли машину. И сейчас ни у нее, ни у меня, ни цента». «Чем дальше, тем веселее», — пожала плечами Изабель. Она повернулась к выходу. «Что ж, идемте. Не стоит ждать, пока и мою машину украдут». «Подожди». Остановил ее Адам и посмотрел на Кэт. «Нам нужно еще кое-что сделать». «Что еще?» Удивилась Изабель. «Взглянуть на одного пациента. Он лежит в отделении интенсивной терапии». Кэт одобрительно кивнула. Наконец-то мистер Контрелл созрел для правды. «Я пойду с вами», сказала Изабель. «Я тут одна не останусь». Кэт повторяла путь, уже проделанный сегодня. Снова по коридору с грязно-голубыми стенами. Снова в лифт и другой коридор. Высокие каблуки Изабель цокали по блеклому линолеуму. Отделение интенсивной терапии, как и отделение экстренной помощи, не знало затишья. Сновали медсестры, попискивали мониторы, шелестели вентиляторы. Возле стола дежурного на стене висело два десятка экранов, и каждый отражал биение чего-то сердца. «Вы пришли кого-то навестить?» – удивленно спросил дежурный. «Я доктор Новак из судмедэкспертного бюро», – представилась Кэт. «Я сюда приезжала днем, мы с доктором Дитсом смотрели карточку Никаса Бьяджи. Я хотела узнать, готовы ли результаты его токсикологических анализов». «Я только что заступил на смену, сейчас посмотрю». Дежурный наклонился к лотку, перелистал недавно полученные результаты. «По Бьяджи ничего нет». «А как он себя чувствует?» «Говорю вам, я только что заступил. Спросить у медсестер, какая у него койка?» 13-я. Дежурный повернулся к картотеке и нахмурился. 13-я койка свободна». «Но днем он лежал на той койке, я не могла ошибиться». Кэт подняла глаза к мониторам. Экран под 13-м номером был погашен. Мимо шла медсестра с ворохом карточек. «Лори, можно вас на минутку?» — окликнул ее дежурный. «Днем 13-й койке лежал некий мистер Бьяджи. Вы не знаете, куда его перевели?» Лори остановилась, смерив взглядом троицы странных посетителей. «Вы кто? Друзья или родственники?» «Ни то, ни другое», — ответила Кэт. «Я из городского судмедэкспертного бюро». С лица женщины исчезла настороженность. «Тогда вам можно сказать...» «Что мне можно сказать?» «Мистер Бьяджи умер 2 часа назад».